почему на ходу не брали рифы. Дело в том, что его просто очень трудно, физически тяжело ворочать, поднимать и опускать. Он огромный, 8 метров в высоту и около того в поперечнике, из натурального хлопка, причем прочности необычайной. В прошлом году за 2 месяца ни одного разрыва, и это при колоссальной нагрузке, особенно когда нас разворачивало. Он метался так, что казалось, разлетится в клочья. А весил он верных 50 килограммов, сухой, а мокрый, воображаете сколько? Ставили мы его не меньше 40 минут, а убирали иногда и 1.5 часа, смотря какая погода и какое время суток. Ночью, да еще в бурю, парус кружил над нами, как чудовище. Мы боролись с ним отчаянно, по 3-4, повисая на канатах. Однажды Сантьяго, пытаясь взять парус не мытьем, так катаньем, уцепился за нижнюю шкаторину, она предательски провисла, но ударил порыв ветра, и Сантьяго взмыл, как икар. К счастью, его опустило туда же, откуда подняло. А если бы за борт? У Сантьяго с парусом вообще были натянутые отношения. Как-то грот заполоскал, а Сантьяго в это время шел на нос. Парус сбил его с ног, Сантьяго вскочил и вновь был сбит. И тут он принял стойку и начал боксировать с парусом. И вышел победителем, поскольку Ра-1 в ту же минуту лег на курс. Итак, первый подъем паруса на Ра-2 был неудачен. Но бодрого настроения мы не теряли. Убрали парус, закрепили шкоты намертво и снова подняли. Он надулся и расцвел над нами, гигантский, с оранжевым диском в центре, похожий на диковинный праздничный флаг. Как это всегда бывает, праздник длился недолго. Сразу по выходе из бухты нас качнуло для пробы баллов под 5. Это было как бы дружеское приветствие нашим новичкам. И они отреагировали моментально. Кей укрылся в хижине, а Мадани прилег на корме с полиэтиленовым мешочком. А затем уже океан принялся и за ветеранов, всерьез, явно желая побыстрее вернуть им форму. Мы попали в штормовую зону. Нас бешено несло и бешено швыряло. Вновь навалилась усталость, не та бестолковая и сухопутная. О ней впору было вспоминать со смехом. Там, по крайней мере, руки слушались, а здесь давишь на рукоять рулевого весла и не чуешь собственных пальцев, ни согнуть их, ни разогнуть. Сантьяго попробовал сменить меня у кормила. Постоял чуть-чуть. Я сказал: «Брось, ладно». Он и без того валился с ног. Минул еще час вахты, 4-й, и мое место занял Жорж, а я спустился с мостика. Тур сидел у входа в хижину, усталый, осунувшийся. «Спасибо, Юрий. Не за что. Я доволен, что ты вновь со мной. Сегодня я лишь наполовину человек. Думать могу, а работать не получается. Ты бы поспал. Сейчас никак, сам понимаешь, первый день. Ладно, тогда распределим ночную вахту на 4-х. Карло, Норман, Жорж и я, а остальные пусть отдыхают. Окей, потом отдохнете вы». Я вздремнул и был разбужен Карло в 2 ночи. Ярко светила луна, океан бурлил и пенился, ветер срывал гребешки волн и плескал ими в лицо. Мы шли неподалеку от берега, временами виднелись огни маяков. Держать следовало примерно 225-230 градусов, между западом и юго-западом, как раз на луну, огромная рыжая, она горела точно по курсу. Я старался подпереть ее носом лодки, однако скоро тучи сомкнулись, и нас окутал полнейший мрак. Когда не видишь волн, вначале встречать их боязно, но быстро привыкаешь, чувствуешь их приближение всем телом, и ноги сами начинают подгибаться и выпрямляться, следуя движениям палубы. Я совершенно замерз, еле-еле отстоял свое, разбудил Нормана и завалился спать, даже не потрудившись раздеться и снять тапочки. Зачем? Зачем мы опять ввязались в это дело? Ну, Тур, понятно, у него гипотеза, а мы-то остальные, зачем? Написал это и подумал. Нет, не так. На борту Ра нет деления на вдохновителей и исполнителей. Взять хоть меня самого. Что мне, казалось бы, до древних мореходов? А вот вспомню о них,